Глава вторая. Путешествие к стоицизму. Дорожная карта. Каково назначение добродетели, если не привести к счастью и благоденствию жизни? Беседы Эпиктета. Отправляясь по незнакомому маршруту, я всегда беру с собой карту. Так можно понять, куда следует направляться, как не сбиться с пути, а иногда и с чем предстоит столкнуться во время путешествия. В этой главе я снабжу вас такой картой, обрисовав общие контуры стоицизма и кратко объяснив ключевые принципы, которые структурируют остальную часть моей книги. Это поможет вам извлечь максимум пользы из ее прочтения. Я убежден, что невозможно в полной мере понять и оценить какую бы то ни было философию или религию, да и любую сложную идею, если уж на то пошло, если не знать пути ее развития, а он далеко не всегда бывает прямым и ясным. Следовательно, я предлагаю вам поближе познакомиться с историей философии, которую мы собираемся исследовать в этой книге и которую вы, возможно, решите сделать своей жизненной позицией хотя бы на уровне отдельных ее постулатов. Согласно труду Диогена Лаэртского о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, стоицизм зародился в Афинах примерно в 300 году до нашей эры. Финикийский купец по имени Зенон, родом из Ките, современный Кипр, который, по свидетельству автора, любил есть зеленые фиги и загорать на солнце, однажды вез партию пурпура из Финикии в Пирей, попал в кораблекрушение и чудом остался жив. Пережив таким образом в 30 лет свое второе рождение, Зенон живо заинтересовался философией и стал изучать все, что было связано с этим предметом. В Афинах он нашел в одной из лавок вторую книгу воспоминаний о Сократе Ксенофонта, тут же начал читать ее, пришел в восторг и спросил продавца, где можно найти людей, подобных Сократу. В это время мимо лавки проходил философ-киник Кратет. Продавец показал на него и сказал: «Вот за ним и ступай». Так Зенон стал учеником Кратета, который начал с того, что попытался исцелить своего подопечного от стыда перед вещами, в которых не было ничего постыдного. Например, однажды он приказал Зенону пройти по городу с горшком, полным чечевичной похлебки. Увидев, что ученик смущается и старается спрятать ношу от людей, Кратет разбил горшок своим посохом. Похлебка потекла у Зенона по ногам, он бросился бежать, а Кратет кричал ему вслед: «Что ж ты бежишь, финикийчик? Ведь ничего страшного с тобой не случилось». Несколько лет Зенон учился у Кратета и других наставников, после чего открыл собственную школу. Изначально его ученики вполне предсказуемо именовались зеноновцами, но поскольку Зенон проводил с ними свои философские беседы в расписной стое, так назывался небольшой общественный портик в центре города, вскоре их стали называть стойками. Любой мог прийти и послушать рассуждения Зенона о человеческой природе, долге, законе, образовании, поэзии, риторике, этике и множестве других вещей. К сожалению, до нас дошло мало сочинений Зенона, но названия его разнообразных трудов перечислены в книге Диогена Лаэртского. Зенон жил очень долго и скончался, согласно тому же источнику, в 98 лет, причем умер он не своей смертью. По одной из версий причиной стало неудачное падение, по другой Зенон решил, что не может быть больше полезен обществу и заморил себя голодом. После смерти философа школу возглавил его ученик по имени Клеанф, на смену которому пришел другой знаменитый ученик Зенона Хрисип, родом из Сол. Он и стал второй ключевой фигурой в истории стоицизма. До того, как профессионально заняться философией, Хрисип был бегуном на длинной дистанции. Обратившись к стоицизму, он написал огромное количество книг на самые разные темы. Диоген Лаэртский называет невероятную цифру 705 сочинений. и, что более важно, выдвинул множество новых идей, которые послужили развитию философии. В древности даже говорили: «Не будь Хрисиппа, не было бы и портика». Все эти события относятся к начальному периоду развития стоицизма, который называют «ранняя стоя». Разумеется, стоицизм не родился из ниоткуда. Ранние стоики находились под сильным влиянием предыдущих философских школ и мыслителей, в частности Сократа и киников, а также академиков, последователей Платона. Более подробно об этих школах смотрите в приложении. Они посвящали массу времени и сил философским спорам с представителями соперничающих школ, особенно с академиками, перипатетиками, последователями Аристотеля и, конечно же, с эпикурейцами. В беседах Эпиктета целых три главы посвящены опровержению учения Эпикура. Все школы, включая стоицизм, относились к эвдемоническому направлению, то есть ставили своей целью поиск лучшего способа провести человеческую жизнь. Одни делали акцент на добродетели, перипатетики, киники и стоики, другие – на удовольствии, эпикурейцы, киренаики, третьих больше интересовала метафизика, академики или пределы человеческого знания, скептики. Но все они считали высшей целью жизни – счастье. Так продолжалось до 155 года до нашей эры, когда произошло очень важное для античной философии событие. Главы стои в лице Диогена Вавилонского, Академии и Перипатетической школы были выбраны послами, чтобы представлять Афины на политических переговорах с Римом. Дело в том, что за три года до описываемых событий афинские воины вторглись в небольшой греческий город Ароп, находившийся под протекцией Рима, и разграбили его. Теперь Рим требовал от Афин компенсации. Философы отправились в столицу республики, чтобы добиться уменьшения суммы выплаты, и не только успешно выполнили свою дипломатическую миссию, но и вызвали значительный культурный резонанс. Своими лекциями члены делегации ошеломили довольно-таки консервативный римский истеблишмент и впервые в истории разожгли интерес римлян к философии. Затем в 88-86 годы до нашей эры перипатетик Афинион и эпикуреец Аристон пусть и на короткое время захватили в Афинах абсолютную власть. Только представьте себе, философы в роли узурпаторов. Но совершили стратегическую ошибку. Объединились с царем Митридатом в борьбе против Рима, что в итоге привело к осаде и разграблению Афин. Этот эпизод стал поворотным моментом в истории западной философии, потому что с тех пор Афины перестали считаться почтенной философской столицей античного мира, ведь ведущие представители всех школ предпочли перебраться в более спокойные места – на Родос, в Александрию и в сам Рим. Этот переходный период в истории стоицизма носит название «Средняя стоя». Для нас одним из основных источников сведений о ранней и средней стое является великий римский оратор Цицерон, который симпатизировал идеям стоиков. Поздняя стоя, время процветания стоицизма как ведущей философской школы, это тот период, когда после убийства Юлия Цезаря и прихода к власти Октавиана Августа на смену Римской республике пришла империя. В позднюю стою творили все знаменитые ныне стоики, такие как Гай Музоний Руф, учитель Эпиктета, Сенека, советник императора Нерона, сам Эпиктет, а также император-философ Марк Аврелий. Когда император Константин в 312 году легализовал христианство, стоицизм, как и ряд других школ мысли, находился уже в упадке. В конце концов, византийский император Юстиниан в 529 году закрыл академию и таким образом положил конец всей античной греко-римской философской традиции. Однако многие исторические личности находились под влиянием идей стоицизма, хотя подчас и критиковали их. Эти идеи нашли отражение в трудах некоторых отцов церкви, а также философов Аврелия Августина, Боэция, Фомы Аквинского, Джордана Бруно, Томаса Мора, Эразма Роттердамского, Монтэня, Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта, Монтескье и Спинозы. Современный экзистенциализм и даже неортодоксальная протестантская теология тоже попали под влияние стоицизма. Уже в XX веке, после Второй мировой войны, стоическая философия пережила свое возрождение, когда легла в основу логотерапии Виктора Франкла, рационально-эмоционально-поведенческой терапии Альберта Эллиса и обширного семейства методов когнитивно-поведенческой терапии. С самого начала стоицизм развивался как в высшей степени практическая философия, та, которая изучает человеческую деятельность на практике. Но он не был бы философией без теоретической основы, а ею является такая идея. Чтобы хорошо, в эвдемоническом смысле, прожить жизнь, необходимо понимать две вещи – природу мира и свое место в нем, и природу человеческого мышления со всеми его ошибками и стремлением расставлять самому себе ментальные ловушки. К пониманию этих вещей и стремился каждый стоик. Ученик стоической школы шел к главной цели путем изучения трех основных предметов – физики, логики и этики. Надо учесть, что каждый из этих терминов в античности означал не совсем то, что мы подразумеваем под ним сегодня. Стоическая физика изучала устройство мира и включала в себя естественные науки в их современном понимании, а также метафизику. Сегодня это одно из направлений философии и даже теологию. Стоики верили в Бога, хотя и рассматривали его как материю в определенном состоянии, существующую в космосе и неотделимую от него. Стоическая логика включала в себя логику в ее современном понимании, то есть науку о формах и законах правильного мышления. Необходимо признать, что современная логика весьма многим обязана античным стоикам. Но плюс к этому, стоическая логика охватывала современную эпистемологию, теорию познания, риторику, ораторское искусство или как лучше донести свои мысли до других людей, и психологию, понимание того, как работает человеческий ум, как и когда он дает сбои. Стоики не изучали науку ради науки. Их, так же, как и предшествующего им Сократа, в отличие от многих других философов, не интересовала теория ради теории. Если философия не приносила пользу человеческой жизни, она не была полезна вообще. Но как именно физика и логика были связаны с достижением главной стоической цели под названием «хорошо прожить свою жизнь»? Здесь полезно будет разобраться с происхождением современных слов «этика» и «мораль». Этика происходит от греческого слова «этос», то есть «нравственное измерение личности». А «мораль» от латинского слова «моралис», что означает «привычки и устои». Но на самом деле именно словом «моралис» Цицерон перевел на латинский язык греческое слово «этос». Следовательно, основополагающая идея заключалась в том, что развить правильную личность и практиковать правильные привычки в жизни можно только обладая двумя вышеуказанными знаниями. Чтобы объяснить эту идею, стоики использовали ряд метафор. Самую образную и убедительную предложил Хрисипп. Он сравнивал стоическую философию с садом, а этику с плодами, выращиваемыми в этом саду. Чтобы получить богатый урожай, мы должны удобрять почву правильными питательными веществами и выращивать хорошие деревья. Почва и деревья – это физика, дающая нам понимание мира, в котором мы живем. Кроме того, наш сад должен быть защищен от пагубных влияний, иначе он зарастет бурьяном, и урожай пропадет. Функцию защиты выполняет логика, ограждающая нас от ошибок мышления. Наш проводник Эпиктет предлагал свое весьма оригинальное толкование трех направлений стоического обучения. Есть три вопроса, в которых следует упражняться на деле тому, кто намерен стать добродетельным человеком. Вопрос, касающийся стремлений и избеганий, для того, чтобы ни в своем стремлении не терпеть неуспеха, ни в своем избегании не терпеть неудачи. Вопрос, касающийся влечений и невлечений, словом, касающийся надлежащего, для того, чтобы вести себя порядком, благоразумно, не беззаботно. Третий – это вопрос, касающийся незаблуждаемости и неопрометчивости, в общем согласии. Их часто называют тремя стоическими дисциплинами – дисциплиной желания, дисциплиной действия и дисциплиной согласия. Они связаны с тремя областями стоического обучения, а также с четырьмя добродетелями, о которых мы поговорим чуть позже следующим образом. Дисциплина желания, также называемая стоическим принятием, указывает, что нам надлежит и не надлежит хотеть. Это, в свою очередь, проистекает из того факта, что одни вещи находятся в нашей власти, тогда как другие нет. Однако мы можем отличить одно от другого, только понимая, как устроен мир. Ведь люди, не обученные физике, склонны ошибочно полагать, будто контролируют больше, чем на самом деле, принимают желаемое за действительное. За управление желаниями отвечают две из четырех стоических добродетелей – доблесть, умение смотреть в лицо фактам и действовать соответственно, и умеренность, умение обуздывать свои желания и соизмерять их с тем, что достижимо. Дисциплина действия, также известная как стоическая филантропия, в смысле заботы о других, регулирует наше поведение в мире. Дисциплина действия – результат надлежащего понимания этики, размышлений над тем, какую жизнь мы ведем. Она опирается на добродетель справедливости. Наконец, дисциплина согласия, или стоическая осознанность, указывает, как реагировать на различные ситуации, когда мы либо соглашаемся с нашими первоначальными впечатлениями о данной ситуации, либо опровергаем их. Эта дисциплина основана на изучении логики, как надлежит и не надлежит мыслить, и требует такой добродетели, как разумность. Моя книга построена вокруг трех этих дисциплин. Начнем с дисциплины желания. Чего надлежит и не надлежит хотеть. Но сначала изучим фундаментальное различие, проводимое стоиками, между тем, что находится в нашей власти и вне нее. Это различие задает ориентиры для принятия всех важных решений в нашей жизни. Мы с вами разберемся, почему стоики советовали жить в согласии с природой и что означает понять человеческую природу и свое место в космосе. Мы, метафорически выражаясь, поиграем в мяч с Сократом, который поможет нам поместить внешние блага, здоровье, богатство, образование или их отсутствие в правильную перспективу. Также изучим отношение стоиков к Богу и их представление о предназначении человека во Вселенной. Вторая часть книги посвящена дисциплине действия или тому, как мы должны вести себя в мире. Мы поймем, почему стоики придавали огромное значение человеческой личности – и почему они считали, что люди не делают зла, хотя ошибочные взгляды некоторых представителей человечества на мир порой приводят к ужасающим вещам. Мы разберемся, почему они считали наличие надлежащих образцов для подражания важнейшим условием нашего воспитания и источником вдохновения. Наконец, мы узнаем, как стоицизм помогает в очень сложных жизненных ситуациях. Например, людям с психическими заболеваниями и с ограниченными физическими возможностями. В третьей же части мы поговорим о дисциплине согласия, о том, как следует реагировать на различные ситуации. Эта дисциплина затрагивает широкий спектр повседневных проблем, таких как управление гневом, тревогой и чувством одиночества, а также положительных аспектов нашей жизни, включая дружбу и любовь. Мы узнаем, как стоики готовили себя к неизбежному завершению жизни, и рассмотрим их воззрение на такой деликатный вопрос, как самоубийство. Наконец, я предложу вам выполнить 12 избранных духовных упражнений, которые помогут вам вступить на путь стоицизма и стать лучше человеком, живущим достойной и счастливой жизнью.